как разбитый башмак, потеряли бег. Падает ночь в опустевший сад караваном звезд. Если б я знал, что такое любовь, я бы пил их свет. На чужой аккорд танец журавлей. Мой министр, выводи крещендо и нюэндо, и нюэндо, и нюэндо, и нюэндо. Заплетают сеть. Не уходи даже просто так, не бросай меня. Если б я знал, что такое любовь,